Средневековый ремесленник работал не 8, а 14 часов в день, но не выходя из дома. Более того, цеховой устав требовал от него сидеть у окна, чтобы прохожие могли оценить усердие в работе. Эта аналогия скорее многозначительна, чем случайна. Постиндустриальная цивилизация оказывается похожей на доиндустриальную. Самые яркие ее черты – децентрализация, деурбанизация, демассификация – одновременно свойственны и самым передовым, и самым отсталым странам. Это дает шанс третьему миру догнать остальных, минуя хотя бы часть индустриальных кошмаров. Кризисы индустриальной цивилизации можно перечислять без конца, но можно и просто взглянуть на Магнитогорск или Детройт. Мы уперлись в стену, которую нельзя преодолеть простой силой. Жизнь не делается лучше от того, что в мире становится больше станков, танков или инженеров. Связанное с прогрессом экологическое перенапряжение привело нас к ситуации, напоминающей дзеновский коан. Вопрос без ответа. Коан призван остановить безвольное брожение мысли по наезженной колее логичных, а значит банальных решений. К ответу можно прийти только духовным прыжком, ментальным кульбитом. Конец холодной войны как раз и стал таким коаном для истории. Падение коммунизма, которое в эйфорическом припадке приняли за последнюю и потому окончательную победу просвещения, на самом деле оказалось фатальным кризисом всей индустриальности. В сущности, ведь две идеологические силы, противоборствовавшие большую часть 20 века, спорили лишь о деталях одного и того же светлого будущего. Не идеалы, а методы отличали их друг от друга. Решая этот коан, история ответила на вызов парадоксом. Сегодня идти вперед можно только пятясь. Идея цикличности истории, всевозможные версии возвращения – общая интуиция нашего времени. Вновь актуализировались теории Освальда Шпенглера и Арнольда Тойнби. В этом же ряду можно рассматривать и нашумевшую теорию конца истории Фрэнсиса Фукуямы, который заканчивал свое построение предсказанием. Завершив историю, люди, как бы из непереносимой скуки, начнут ее снова. Новые сторонники появляются и у триады Петерима Сорокина, которая особенно популярна среди апостолов органической парадигмы. Сорокин разделял историю на три периода – идеациональный, идеалистический и чувственный. Сорокин – кризисы нашего времени. Человек, цивилизация, общество. Москва, 1992 год. Каждому из них соответствует своя реальность, которая отличается от других количественным составом – долей божественного в человеческом. Исчерпав возможности триады, а мы по Сорокину при помощи Сталина и Гитлера этого уже добились, история должна начать все сначала. Идея возвращения – оптимистический поворот. Добравшись до края, мы не погибнем в космической катастрофе, к чему нас так долго готовили, а мирно вернемся обратно. Что ж, второгодникам быть лучше, чем трупом. Без будущего. Парадоксы исторической арифметики ставят перед нами новый вопрос. Как жить без будущего? Впрочем, нового тут мало. Будущее ведь недавнее изобретение. Большую часть своей истории человек обходился без него. Когда миссионеры открыли школы в Австралии, выяснилось, что труднее всего аборигенам давалась западная концепция времени. Охотники и собиратели, они не знали земледелия и животноводства. Поскольку аборигенам не приходилось ждать урожая или приплода, они не интересовались будущим. Аборигены жили сегодняшним днем в полном согласии с девизом Горация «Carpe diem» – «Лови мгновение» – латинский. Такая жизнь лишает смысла детальное планирование, расписание, пунктуальность. Австралийский антрополог Адольф Элкин пишет: «Даже если вместе последней стоянки должна состояться встреча для совершения ритуала и торговли, абориген не будет спешить на нее, как на назначенное мероприятие. Для него расписание не является решающим. Тот, кто приходит первым, ждет. В промежутке каждый занят своими обычными делами и заботами, поскольку неважно, где ими заниматься, здесь или там». Безразличие аборигенов к будущему достойно зависти. Это все равно, где жить, не хуже благородной Максимы Марка Аврелия.